Флор и разбойник. Один. Всякий раз, что Флор Эмилии быстро достигал противоположной из того же красного с блеском камня стены, он так стремительно оборачивал обратно свое побледневшее лицо, и столь звонкие, столь непохожие на обычную легкость его походки шаги, что старик-раб и немой мальчик, сидевший на полу, вздрагивали каждый раз и взмахивали глазами, когда края голубой одежды господина задевали их слегка при оборотах. Утомившись как бы от метаний, он выслал старика, покачав головой с закрытыми глазами в знак отказа выслушивать хозяйственные доклады. Мальчик, подползший к сидящему, поцеловал ему колено, смотря в глаза. Свистнув большого водолаза, они трое прошли в сад, где опять ходили друг за другом. Господин, молчавший большими шагами, немой мальчик семенил, поспешая. Помахивая большой головою, ступал водолаз. Успокоенный вторичной усталостью, Флор, войдя в дом, продолжал уже начатое послание. «Тебе покажется ребячеством, что я готовлюсь тебе сказать». Но эта малость лишает меня покоя и равновесия души, необходимых всем, кто дорожит достоинством человека. На днях я встретил простолюдина, никогда мною не виданного раньше, но столь знакомого взгляда, что, разделяя я учение брахманов о метампсихозе, я подумал бы, что мы с ним встречались в предыдущей жизни. И страннее еще, что мысль об этой встрече, усилившись в моей голове, как бобы разбухают положенные на ночь воду, не дает мне покоя, и я готов сам идти отыскивать этого человека, не решаясь доверяться другим, сам стыдясь своей слабости. Может быть, это зависит от несовершенного состояния моего здоровья? Частые головокружения, бессонница, тоска и беспричинный страх не могут позволить считать его удовлетворительным. У встречного были необыкновенной светлости серые глаза, при смуглой коже и темных волосах. Ростом и сложением подобен мне. «Привет, Кальпурни! Поцелуй детей! Амфоры я послал в твой городской дом уже давно. Еще раз будь здоров!»